Это еще одна беда на их головы. Кем бы ни были его таинственные враги, и что бы они ни хотели сделать с ним, но они должны были понимать, что разрушает не только его жизнь, но и жизнь его близких. Гарри ничего не знал о своих мучителях, но он понимал, что у них полностью отсутствует чувство жалости, и они коварны, как змеи. Гарри позвонил из кухни Карлу Фалкенбергу, своему боссу в центре Паркера. Ему было тяжело звонить. Он хотел использовать отгул и свой отпуск, чтобы не появляться на работе в течение 3 недель. Он надеялся, что за это время заговор против него каким-то образом прекратится, но, как он и подозревал, его отстранили от исполнения обязанностей на неопределенный срок. Но ему хотя бы обещали сохранить зарплату. Карл разговаривал с ним удивительно сдержанно. Он отвечал ему так, как будто читал ответы на его вопросы с заранее напечатанного листа бумаги. Даже если обвинения против Гарри отведут, или если суд объявит его невиновным, все равно будет параллельно проводиться расследование со стороны полицейского департамента Лос-Анджелеса. Если комиссия найдет, что он в чем-то замешан, его уволят вне зависимости от решения федерального суда, и поэтому Карл сейчас предпочитал держаться с ним очень сухо. Гарри повесил трубку и сел за кухонный стол. Он спокойно передал содержание разговора Джессике и Дариусу. Он слышал, как горько звучал его голос, но ничего не мог с этим поделать. «Тебя отстранили от работы?» «Но хотя бы будут платить», — заметила Джессика. «Им придется мне платить, иначе их ждут неприятности с профсоюзом», — объяснил ей Гарри. «Они не делают мне подарок». Дариус заварил кофе, и пока Джессика занималась пирогами, он и Гарри сидели с ней на кухне. Они все втроем обсуждали стратегию и выбор действий в рамках закона, хотя положение было сложным, но было приятно взвесить и обсудить детали, планируя, как продолжать борьбу. Но еще один удар судьбы не заставил себя ждать. Не прошло и 30 минут, как позвонил Карл Фалкенберг и сообщил Гарри, что внутреннее управление налоговой инспекции прислало законное распоряжение в полицейский департамент Лос-Анджелеса о наложении ареста на его зарплату, как гарантии по возможным неуплаченным налогам сумм, полученных от противозаконного распространения наркотиков. Хотя отстранение от должности не лишает Гарри зарплаты, ее ему не станут выдавать до тех пор, пока его невиновность или вина не будут установлены во время суда. Гарри вернулся к столу и сел напротив брата. Потом он сообщил им последние новости. Его голос был таким ровным, как будто с ними говорил автомат. Дариус в ярости вскочил со стула. «Черт побери, это все неправильно! Этого не может быть! Черт меня побери! Никто еще ничего не доказал! Мы добьемся, чтобы сняли арест на твою зарплату! Мы сейчас же займемся этим!» «Конечно, на все потребуется несколько дней, но мы засунем им в глотку эту бумагу. Гарри, я тебе клянусь, что они подавятся этим распоряжением!» Он выбежал из кухни, чтобы начать звонить из своего кабинета. Гарри и Джессика смотрели друг на друга и не могли говорить. Они были вместе так давно, что им не всегда требовались слова, чтобы понять друг друга. Джессика снова принялась за тесто. Она прищипывала края теста в форме для пирога. В первые минуты после возвращения домой Гарри заметил, как сильно тряслись руки Джессики. Теперь они перестали трястись. Она прищипывала край пирога твердыми пальцами. Ему стало плохо от мысли, что она уже примирилась со всем случившимся. Она уже не могла противостоять мрачным силам, которые старались их уничтожить. Гарри выглянул в окно. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви фикуса. Цветы на клумбах были такими яркими. Сад был роскошным, ухоженным и благоухающим. В центре заднего дворика разместился чудесный бассейн. Любому мечтателю, жившему в нужде, это все могло бы показаться воплощением успеха. Это был такой стимулирующий образ. Но Гарри де Скотта теперь понимал, что это было на самом деле. Всего лишь еще одна камера в тюрьме. Пока Джет Рейнджер летел на север, Элли сидела в последнем ряду пассажирского отделения, держа на коленях компьютер. Она начала работу с ним. Элли все не могла поверить, что ей так повезло. Когда она влезла в кабину и обыскивала ее, чтобы проверить, не спрятался ли кто за сиденьями, она обнаружила компьютер. Она сразу поняла, что это тот самый, созданный для агентства. Ведь она сидела рядом с Дэнни, когда он разрабатывал важные программы именно для такого компьютера. Элли видела, что компьютер, стоявший на сиденье, не был выключен и находился в рабочем состоянии. Но в тот момент ей было не до него. Уже в полете, после того, как она обезвредила второй вертолет, Элли, наконец, могла заняться компьютером. Они летели на север в Солт-Лейк-Сити. Элли начала рассматривать компьютер и была поражена, когда поняла, что изображение на экране передавалось со спутника. Она узнала торговый центр, откуда им только что удалось удачно взлететь. Если агентство могло пользоваться услугами Стражи Земли-3 для того, чтобы искать ее и Спенсера, оно должно было делать это с помощью своей собственной компьютерной системы в Вирджинии, такой как «Мама». Только «Мама» обладала подобной властью. Рабочая станция, оставленная в вертолете, была связана с «Мамой», этой мега-сукой. Если бы компьютер был выключен, Элли сама не смогла бы связаться с «Мамой». Для этого было необходимо, чтобы ее отпечатки пальцев были внесены в систему. Дэнни не занимался разработкой программ именно для этой системы, но он присутствовал при ее демонстрации и обо всем рассказал Элли. Он волновался, как ребенок, которому показали восхитительную игрушку. Но отпечаток пальца Элли не был заложен в память машины, и поэтому игрушка оказалась бы для нее бесполезной. Подошел Спенсер. Рокки неуверенно шагал за ним. Элли удивленно посмотрела на Спенсера. «Вам, наверное, не стоит покидать пилотов. Я забрал у них наушники, и они не смогут воспользоваться радио. У них нет оружия. Но если бы даже оно и было, совсем не обязательно, чтобы они использовали его против нас. Они пилоты, а не бандиты-убийцы. Но они считают убийцами нас, чокнутыми бандюгами-налетчиками, пока они держатся вполне нормально. Они хорошо понимают, что нужны нам, чтобы вести машину». Элли повернулась к компьютеру. Спенсер взял телефон сотовой связи, который кто-то оставил на заднем сиденье, и сел напротив. «Понимаете, они считают, что я смогу управиться с этой сбивалкой для яиц, если с ними что-то случится». «Вы действительно можете это делать?» — спросила она, не отрываясь от экрана дисплея. Ее пальцы быстро бегали по клавишам. «Нет. Но когда я был десантником, я много узнал о вертолетах. В основном это были сведения о том, как их испортить, вывести из строя, как заложить в них взрывчатку и потом взорвать. Я знаю название всех приборов и могу их отличить друг от друга. Я был весьма убедительным. Они думают, что я до сих пор не убил их только потому, что не желаю выбрасывать тела из вертолета и сидеть на их месте измазанным кровью. Что будет, если они запрутся в кабине?» Я сломал замок. «У них там нет ничего, чем они могли бы завалить дверь». Она заметила: «Кажется, вы все предусмотрели». «Ну, я в этом не уверен. Что это такое?» Элли, продолжая работать, рассказала ему, как им повезло. «Наш путь просто устлан розами», — заметил он почти без иронии. «Чем вы сейчас занимаетесь?» «Через маму я соединилась со Стражем Земли-3, спутником, с помощью которого они следили за нами. Я влезла в самую суть этой программы, вплоть до тонкости управления ею». Он даже присвистнул одобрительно. «Посмотрите, вы произвели впечатление даже на мистера Рокки собаку». Элли посмотрела на Рокки и увидела, что он улыбается. Пес энергично вилял хвостом и колотил им по креслам с обеих сторон прохода.